Глава 44. В тот день Чарльз проснулся на час позже обычного, в 5 вечера. Перед тем, как встать с постели, он сунул руку под кровать, достал бутылку и сделал первый глоток. Теперь у него вошло в привычку начинать день именно так. Август уже перевалил за половину. В сарае, где он спал, было жарко и душно, а еще шумно. Рядом, в главном здании, техасские скотоводы с топотом и криками отплясывали польку, которую наяривал профессор на новеньком пианино от Фенуэя, недавно приобретенном заведением. После второго глотка Чарльз неохотно поднялся. Почти всегда он спал, не раздеваясь, поэтому и одеваться не пришлось. Пора было собираться на суточную смену в солдат Кунелл, где он работал ночным вышибалой. Это был процветающий салон с комнатами наверху для шлюх и их клиентов. Находился он на Техас-стрит между Эпплджек и Перл, южнее железной дороги. С улицы доносились пьяные крики ковбоев, которые уже получили свое вознаграждение и теперь собирались потратить его в этой не самой респектабельной части Абелина. Солдат Канел никогда не закрывалась. Абелин быстро рос, превращаясь в крупнейший в Канзасе центр по отправке скота в Восточные Штаты. Авантюрная затея Джозефа Маккоя, скромного фермера из Иллинойса, обладавшего хорошим деловым чутьем, неожиданно принесла успех. В прошлом году, когда он только начал, они с партнерами закупили, разместили в специально построенных для этого на 250 акрах загонах, а потом перегрузили в вагоны восточного отделения Union Pacific 35 тысяч голов техасского скота. На второй год они уже планировали удвоить это количество. Несмотря на стычки с индейцами, стада продолжали стекаться из Хамбергерсфорда, перегоночного пункта, расположенного недалеко от города. Почти каждую ночь Чарльзу приходилось усмирять толпы пьяных ковбоев. Шериф округа Дикинсон в этом никакого участия не принимал. Он был бокалейщиком и не умел обращаться с дебоширами. Чарльз кое-как расчесал пальцами длинную спутанную бороду. Потом снял с колченогого стула холщовые ножны, которые шил сам, внимательно изучив картинку с изображением японского воина в старом номере Леслис. Самурай, так их называли, носил свой длинный меч в таких же ножнах за спиной, так, чтобы рукоятка торчала над его левым плечом. Чарльз надел ножны и сунул в них свой верный Спенсер. Винтовка и кольт за поясом обычно охлаждали пыл не в меру разошедшихся ковбоев. Он взял пример с Дикого Билла, ставшего настоящей легендой приграничных районов Канзаса. Иногда Хикок носил целых 5 пистолетов, да еще и нож. Этого было достаточно, чтобы просто напугать людей, не убивая их. Чарльз уже давно не видел Дикого Билла, но слышал, что тот сейчас доставляет армейскую почту. Сам Чарльз, к сожалению, такой работы получить не мог. После того, как его выгнали с 10-го, он не видел ни одного индейца, а с тех пор прошел уже почти год. Зима прошла вполне мирно. Но потом вашингтонские политики не смогли договориться о сумме выплат, которые полагались племенам по условиям договора, заключенного у Медисон Лодж Крик. Продовольствие, оружие и патроны также не были доставлены. И прошлой весной разгневанные команчи нарушили соглашение и вышли на тропу войны в Техасе. После них шаены под командованием Высокого Быка, Шрама и других военных вождей ворвались в Канзас, видимо, чтобы напасть на своих старых врагов в Пауни. Но уже скоро они обратили свою враждебность на белых. Переселенцы, жившие вдоль рек Салин, Соломон и Репабликан, быстро почувствовали их ярость на себе. Только за пару недель было убито 15 белых мужчин, изнасиловано 5 белых женщин. Пока август был самым паршивым месяцем. Индейцы напали на обоз возле форта Додж, убили 3 лесорубов, которые работали рядом с фортом Уоллес. Один денверский дилижанс попал в 4-часовую перестрелку, из которой кучеры-пассажиры спаслись только чудом. Агент Уинкуб мог договариваться только с мирными вождями, но не с молодыми воинами. Шеридан оказался в большом затруднении. В его распоряжении было всего 2500 пехоты и кавалерии, чтобы прекратить налеты. Он отправил 2 опытных разведчиков, Комстока и Гровера, чтобы те попытались наладить мир с шаенами. Отряд индюшачьей ноги встретил разведчиков вполне приветливо, а потом напал на них без предупреждения. Комстока убили, а Гровера тяжело ранили до того, как он успел сбежать. Такое вероломство ничуть не удивило Чарльза. Собственное бездействие бесило его, но он не знал ни одной воюющей с индейцами части, которая захотела бы его принять. Остановиться мстителем-одиночкой было бы совсем глупо. Поэтому он работал в Абилене и пил с недаемой яростью и разочарованием. Сделав еще глоток, он вышел из сарая и ленивой походкой прошел через засыпанный мусором задний двор к большому двухэтажному зданию. Спал он крепко, но во сне его снова мучили кошмары. Обычно ему снился один и тот же страшный сон, в котором он пробирался через пылающий лес. Вокруг падали раненые лошади, а потом он постепенно задыхался в дыму. Но в этот раз ему приснился новый кошмар. Он видел, как Елкана Бент размахивал перед ним жемчужной сережкой, а потом пронзал его огромным ножом. Об убийстве жены Джорджа Хазарда ему сообщил Джек Дункан, прислав телеграмму. Давняя вендетта Бента против двух семей только еще больше укрепила Чарльза в его мысли о том, что весь этот мир и почти все в нем ничего не стоит. Он не думал, что Бент придет и по его душу, хотя и помнил, как напугал его тогда в Техасе, еще перед войной. После января он ездил в Ливенворт всего дважды. Дункан разговаривал с ним с высокомерной учтивостью, без следа прежней теплоты. Он ясно дал ему понять, что не одобряет его чрезмерного пристрастия к спиртному. Попытки поиграть с сыном или поговорить с ним тоже не увенчались успехом. Мальчик не хотел оставаться с ним наедине и каждый раз старался поскорее вернуться к Марин или генералу. Письма от Уиллы в Ливенворт не приходили. Сам он ей тоже не писал. В своем обычном мрачном настроении он распахнул хлипкую заднюю дверь салуна и прошел по темному коридору в зал, чтобы начать работать. Профессор колотил по клавишам Фенуэя. На дощатом полу отплясывали два ковбоя с двумя шлюхами. Шумные, пыльные компании за тремя столами уже основательно набрались. Чарльз заметил, как несколько человек проводили его глазами, когда он подошел к концу длинной барной стойки, обитой медью. «Налей мне, Лем». Бармен услужливо налил двойную порцию бурбона из своего особого запаса. Чарльз засушил бокал и со стуком поставил его на стойку, не видя, как один из сидящих за столом ковбоев что-то прошептал своему соседу с кудрявыми светлыми волосами, и тот окинул Чарльза презрительным взглядом. В зале пахло опилками, сигарами, дорожной пылью и коровьим навозом с чьих-то подошв. До половины шестого торговля шла бойко и не так громогласно, как обычно. По лестнице напротив бара спустилась хозяйка заведения Нелли Сплингерленд. Слегка за 40, миниатюрная, всего футов 5. Она всегда носила закрытые платья с высоким воротом и была обладательницей самой большой груди, какую только видел Чарльз у женщины ее роста. У нее были яркие цепкие глаза и оспины на щеках, оставшиеся после детской болезни. Нелли стоила вдвое дороже других шлюх, но Чарльзу она отдавалась бесплатно. Они занимались этим один или два раза в неделю, как правило, днем, и Чарльз всегда напивался сначала. «Давай перепихнемся, бугаек», – обычно говорила она, и он широко расставлял ей ноги, входил в нее и делал свое дело, опираясь на вытянутые руки. Она всегда громко кричала, извиваясь всем телом. Из-за того, что он был намного выше ее ростом, его голова находилась где-то над ней. И она никогда не видела ни его закрытых глаз, ни странного выражения на его лице. А он каждый раз пытался представить на ее месте Уиллу, но это не помогало. «Как дела, бугаек?» Нелли подошла к нему, стуча подошвами дорогих ковбойских сапог с тисненным узором на коже. Она никогда не снимала их, когда ложилась с кем-нибудь в постель, и за это ее даже прозвали «Солдат Канел». В Абилене о ней говорили всякое. И что раньше она была учительницей, и что из-за денег отравила мужа на их ферме в Огайо, и что мужчинам предпочитает женщин. «Были бы лучше, если бы не жара», – ответил Чарльз. Он ненавидел, когда она называла его «бугаёк». Так раньше обращались к рабам с плантации, но приходилось терпеть, ведь она платила ему жалование. «У тебя такой недовольный вид, словно ты жабу съел». «Плохо спал». «Что-то новенькое», – язвительно сказала Нелл, протягивая руку к стакану с лимонадом, который бармен уже налил ей из ее личного кувшина. Спиртного она не пила. «Ты хороший вышибала, бугаек, но сразу видно, что это занятие тебе не по нутру. Я уже начинаю подумывать, что тебе здесь не место». Она отпила еще лимонада, незаметно оглядывая посетителей. Особое ее внимание привлек столик, за которым сидел тот белобрысый ковбой. Весь шум в зале исходил от него. «Присматривай вон за той шайкой», – сказала она. «От молодых больше всего проблем». Чарльз кивнул и оперся спиной о барную стойку. Ствол Спенсера торчал из-за его левого плеча. Вскоре белобрысый встал, пошатываясь, вышел на танцевальную площадку, а потом, грубо оттолкнув с дороги Джо Беличьи Зубки и ее кавалера, вдруг резко повернул и прошел к пианино. Когда он потребовал у профессора что-то сыграть, тот явно засомневался. Ковбой хлопнул на блестящую черную крышку пианино золотые монеты. Профессор бросил быстрый взгляд на Нелли и заиграл «Землю Дикси». Белобрысый восторженно завопил и стал размахивать шляпой. Потом вскочил на стол, за которым сидели его дружки. Нелли кивнула Чарльзу, что означало «прекрати это». В первый раз после пробуждения у Чарльза появилось чувство приятного предвкушения. В эту минуту дверь распахнулась, и в салон вошел небрежно одетый высокий мужчина. Поймав взгляд Чарльза, он усмехнулся. Его длинная борода, штаны с иглами дикобраза, кожаная куртка с бахромой показались Чарльзу смутно знакомыми. Но он не мог вспомнить, где видел его. Да и не до того было. Проглотив оставленный кем-то на барной стойке виски, Чарльз протянул руку к левому плечу и вытащил винтовку. Потом не спеша подошел к столу, на котором продолжал отплясывать ковбой. Дружки Белобрысова притихли и отодвинули свои стулья подальше. Ковбой отбивал каблуками чечетку, и стол уже начал покачиваться. «Если вы заплатили за выпивку, это еще не дает вам права ломать мебель», – сказал Чарльз, пока еще спокойным тоном. «А может, я танцевать люблю, и музыка эта мне нравится?» Он был не из Техаса, судя по акценту, с хлопкового юга, возможно, из Алабамы. «Музыку можно слушать и сидя. Садите со стола». «Сойду, когда захочу, служивый». Чарльз удивленно вскинул брови. Ковбой насмешливо улыбнулся, с вызовом глядя на него. «Да-да, нашлись люди, рассказали о тебе все. После кавалерии Хэмптона пойти в армию штатов. Да мы бы тебя в мобиле дегтем вымазали за такое». Выйдя из себя, Чарльз схватил его за ногу. «А ну, слезай!» Хлопковый ковбой размахнулся другой ногой и пнул Чарльза. Удар пришелся ему в левое плечо и заставил потерять равновесие. Когда он пошатнулся, белобрысый спрыгнул со стола. Другой табунчик выбил у него Спенсер, остальные двое схватили за руки. Чарльз двинул одного из них локтем и на какое-то время оттолкнул от себя. Белобрысый, ошалев от виски, дважды ударил Чарльза в живот. От удара он отлетел от тех двоих, что держали его за плечи, поскользнулся и, не удержавшись на ногах, бухнулся на колени. Спенсер лежал на полу, в футах в шести от него. «Остановите этого идиота!» – закричала Нелли, когда ковбой достал из-за пояса револьвер. Дружки Белобрысова шарахнулись в рассыпную, оставив его одного. Площадка для танцев тоже вмиг опустела. Ковбой выстрелил в тот момент, когда Чарльз перекатился вправо. Пуля вышибла фонтан щепок и пыли. «Этот пол $300 стоит, ты, сукин сын!» – закричала Нелли. Белобрысый снова прицелился в Чарльза. Что-то скользнуло по полу к правой руке Чарльза. Он увидел только штанину, расшитую иглами дикобраза, и сапог, который подтолкнул к нему Спенсер. И прежде чем ковбой выстрелил во второй раз, Чарльз всадил ему пулю в живот. Алабамец отлетел назад и упал на стол, сломав его. Чарльз встал, с трудом наступая на подвернутую ногу. Одна из шлюх истошно завопила, Джо Беличьи Зубки хлопнулась в обморок. «Что ж, думаю...» Вдруг прозвучал голос Нелли в наступившей тишине. Не успела она договорить, как Чарльз снова выстрелил в упавшего ковбоя. Тело дернулось и обмякло. Чарльз выстрелил в третий раз. «Хватит!» – рявкнула Нелли, хватая его за руку. «Самозащита, Нелли!» Чарльз дрожал, с трудом сдерживая ярость. «В первый раз! Но зачем было стрелять еще? Ты ничем не лучше чертовых индейцев!» Чарльз уставился на нее, силясь подобрать ответ. И вдруг, не устояв на вывихнутой ноге, упал, неуклюже растянувшись на полу. Его отнесли в сарай и положили на койку. Потом Нелли прогнала бармена и уборщика и подошла к Чарльзу. «Тот парень мертв, бугаек», – сказала она, пристально глядя на него. Чарльз промолчал. «Ты можешь остаться здесь, пока ноге не станет легче. Но я говорю тебе сразу, ты уволен. «Знаю, тебе пришлось защищаться, но зачем было его калечить до смерти? Теперь пойдут разговоры. Такой крутой нрав, как у тебя, вреден для коммерции. Мне жаль». Словно застыв, он смотрел, как она повернулась и пошла к двери. Да и черт с ней, он просто защищался. Нет, это была ложь. Солдат Канел права. Хватило бы одной пули, чтобы остановить наглеца. И он это знал. Но почему? Почему он никак не может избавиться от ярости, которая заставила его сделать два других выстрела? Кто-то постучал. Чарльз отвел ладонь от глаз. Дверь сарайчика открылась, и на фоне угасающего света августовского дня обозначился силуэт того бородатого незнакомца с иглами дикобраза на штанах. «Гриффенштайн», – представился он. «Я помню. Генри немец. Ох, и трудно же было вас найти. Как нога?» «Болит. Думаю, какое-то время буду не в форме». «Жаль это слышать. Я проскакал сотню миль от самого Хейса». «Зачем? Чтобы нанять вас?» Гриффенштайн придвинул старый ящик и сел возле койки. «Шаены совсем озверели. Кавалерия сейчас только и делает, что за ними гоняется. Поэтому Шеридан решил пойти в наступление. Он приказал одному из своих помощников, полковнику Сэнди Форсайту, нанять 50 опытных жителей равнин, вооружить их и убивать всех индейцев, каких они только встретят по пути. Я сказал ему, что лучше вас никого не найти. А вас до сих пор говорят в 10-м кавалерийском». «О том, как меня вышибли?» – мрачно откликнулся Чарльз. «Нет, сэр, о том, как вы сделали из простых цветных парней из городских окраин лучших кавалеристов во всей армии. Даже ваш бывший взвод все называют не взводом Барнса, а взводом Мейна, по вашему настоящему имени. А старик этому только рад». «Ну и ладно». Чарльз схватился за ноющую ногу. «Слушайте, дайте-ка руку. Я знаю, что могу встать». Он действительно встал, но тут же пошатнулся и осел на койку. «Черт, приехали бы вы на день раньше, Гриффенштайн». «Хотелось бы, но ничего, подождем. Учитывая то, как краснокожие распоясались, у вас еще есть время. Присоединитесь к нам, когда сможете». «Не сомневайтесь», – кивнул Чарльз. «Как мне вас найти?» «Дайте телеграмму бригадному генералу Джеку Дункану. Он служит казначеем в форте Ливенворд. Родственник ваш?» «Тесть», – слегка приврал Чарльз. «Я и не знал, что вы женаты». «Уже нет, она умерла». «А чувство другой, единственной женщины, которую ты смог полюбить, ты убил сам, оставив только пепелище», – подумал он. «Искренне сочувствую вам», – пробормотал бородач. «Поверьте». Чарльз лишь коротко кивнул в ответ. Они пожали друг другу руки. Генри Гриффенштайн коротко приложил пальцы к шляпе и ушел, оставив Чарльза наедине с его тоской и отчаянием. Вскоре, когда стемнело, он снова потянулся к полупустой бутылке, лежавшей под кроватью. Заведение Нелли Слингерленд терпело убытки. И все из-за той стрельбы. Все 7 дней, что Чарльз отлеживался в своем сарайчике, в салон почти никто не приходил. На 7-й день явился вновь превратившийся в шерифа бакалейщик и сообщил, что по заявлениям свидетелей Чарльз признан невиновным, так как был вынужден защищаться. Все еще прихрамывая, Чарльз уложил свои скудные пожитки. Нелли прощаться с ним не захотела, зато прислала с барменом $10, которыми Чарльз воспользовался, чтобы забрать дьявола из платной конюшни в более приличной части города. В сумерках он выехал из Абелина и поскакал на восток.